Послеродовая депрессия. Депрессия — это не признак слабости. Это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго. Прежде чем мы начнем что-то обсуждать, просто почитайте мой пост от 2012 года. Крик души под названием «Неужели у всех так?» Девочки, у которых есть детки, вопрос к вам. Скажите, вы тоже все это пережили и переживаете до сих пор? Эти бессонные ночи, вставание именно покормить по несколько раз, ночное реагирование на каждое кряхтение вашего ребенка, вечную нехватку времени ни на что, душ бегом, урывками, пока малой спит, вообще вся жизнь урывками между кормлениями и сном, страшные недосыпы. Неуверенность в себе, как в родителе, правильно ли я все делаю, разрывание сердца от плача своего крошки, отчаяние, когда не можешь понять, в чем причина плача, отсутствие всякого режима и ежедневные сюрпризы относительно времени поесть, поспать, покричать. Мамочки, дорогие, неужели и у вас так было, и вы как-то прорвались, как-то справились? Смотрю ваши фото, читаю ваши блоги. Вы прекрасно выглядите, все успеваете, ходите в кино и рестораны. Как? Как ваша жизнь вошла в прежнее русло после рождения ребенка? У меня какой-то полный раздрай. Простите за этот поток сознания. Просто хочется узнать, у всех так? Все мамочки это проходят или я одна? Как у вас? Я поместила этот пост в книгу, чтобы вы поняли. Да, так у многих. Вы не одиноки. Такое состояние существует, причем у большинства мам. В основном это эмоциональное и физическое выгорание после родов. А серьезная клиническая депрессия по статистике у 12%. Что тоже, согласитесь, не так уж и мало. Каждая десятая женщина или чаще с этим сталкивается. Начнем с эмоционального выгорания и бытовой материнской усталости. Начала читать комментарии и думала, полезное найти, а здесь трэш и нытье. Как трудно с детьми, на стену лезут выгорания. Вы же взрослые люди, родители, возьмите себя в руки. Сейчас прям модно стало эмоционально выгорать. Это пишут мне под каждым постом, где мамы смеют сказать о своей усталости. Ну, ладно, это всего лишь слова каких-то там счастливых жен и матерей из интернета. Но хуже всего, что в реальной жизни это могут быть слова вашего мужа, вашей мамы или даже слова, сказанные себе самой, когда вам тяжело. Эмоциональное выгорание — это совершенно не про возьми себя в руки. Несколько фактов. Больше всего эмоциональному выгоранию подвержены те, кто постоянно отвечает за жизнь и здоровье кого-то более слабого. Воспитатели в саду, учителя, врачи. Никогда не задумывались, почему у представителей этих профессий такой длинный отпуск? Мамы, долго сидящие дома с детьми, точно из этой категории. Эмоциональное выгорание не значит, что вы плохая мать, не любите своего ребенка и так далее. Оно говорит лишь о том, что ваша нервная система работает на износ. Если вы выкопаете 50 километров земли лопатой, у вас появятся мозоли на руках. Если вы долго не высыпаетесь, нервничаете за ребенка, охраняете его от опасностей, мозоли появляются на вашей нервной системе. Эмоциональное выгорание лечится только качественным отдыхом, сменой приоритетов, перераспределением нагрузки. В запущенных случаях – медикаментозно. Всем, особенно мужьям и бабушкам, смотреть на YouTube часовую лекцию Людмилы Петрановской «Если мама на нуле» и 20-минутный фильм «Мама на нуле». Я лично была в состоянии эмоционального выгорания дважды. После рождения первого ребенка и намного позже, уже имея троих. Это ужасное состояние, когда от бессилия даже руку порой поднять не можешь, плачешь целыми днями и срываешься. У меня после этого язык не повернется сказать «возьмите себя в руки». Я с вами, мои хорошие. Я чувствую каждую вашу слезинку. Я понимаю каждый срыв. А что же такое реальная послеродовая депрессия? Эмоциональное выгорание, если дать себе качественный отдых, обычно проходит за 2 месяца. Депрессия же может длиться намного дольше, иногда до 3 лет. Зачастую это возникает из-за того, что женщины и ее окружение не признают проблему. Надо же играть роль счастливых родителей. К сожалению, именно во время серьезной депрессии мамы отказываются от помощи психологов, от приема медикаментов, хотя иногда это единственный выход. Ситуация постепенно становится все хуже и хуже. Женщина не просто страдает сама, но от нее достается и мужу, и ребенку, и всем окружающим. Особенно тем, кто не понимает причины такого нервного состояния и ругает молодую маму за недостаточное внимание к малышу и материнским обязанностям. Важно понимать, что захандрить может любая женщина. Она не досыпает, нервничает, привыкает к новым условиям жизни, но при этом она все равно счастлива от появления ребенка. Женщина в депрессии не радуется уже почти ничему. Но разве тому, что все ее ненадолго оставят в покое, и даже в одиночестве она будет грустить, плакать, считать себя никчемной? Почему же окружающие этого не замечают и считают, что депрессия — удел единиц, а 99% мамочек — сияющие, радостные и вообще порхающие на крыльях любви? Вы замечали, что мы можем плакать только с теми людьми, с которыми чувствуем себя в безопасности? Ведь когда мы плачем, мы очень уязвимы. Ноги ватные, глаза плохо видят от слез, дышать тяжело. Хочется заземлиться, лечь или сесть. Попробуйте бежать в слезах, сложновато. Природой заложено, слезы только в безопасном окружении. Конечно, иногда нервная система сдает, и можно расплакаться прямо в паспортном столе перед вредной теткой, требующей очередной несуществующий документ. Но обычно мы плачем либо только с мамой, либо только с мужем, либо вообще исключительно в одиночестве, закрывшись в комнате и уткнувшись в подушку, чтобы никто не видел нашей уязвимости. Например, я, как бы плохо мне ни было, могу плакать только при муже, и то закрывшись руками. Перед мамой, перед детьми, перед самыми близкими подругами. Даже на похоронах я не плачу. Просто не могу выдавить слезы. Блок и все. Так и молодые мамы в депрессии не всегда показывают это, переживая все внутри. Но есть состояние более тяжелое, чем послеродовая депрессия. Это послеродовой психоз. Помимо типичного ощущения вины, заторможенности, потери ориентировки, у женщины могут появиться навязчивые мысли, которые касаются идеи суицида, либо желания причинить вред собственному новорожденному ребенку. Не волнуйтесь, такое состояние встречается очень редко, у 4 рожениц из 1000. Но следует быть внимательной к себе и к близким после родов, не думать, что такое состояние пройдет само. Не пройдет. Здесь нужна помощь специалиста. Вот универсальные рекомендации, как помочь себе в случае резкого ухудшения настроения после родов. Первое. Принимайте помощь окружающих. Хватит все вешать на себя. До того, как вы слетите с катушек, обратитесь к близким. Мужу, бабушкам, подругам, кому угодно. Никогда раньше женщина не оказывалась одна после родов. Детей воспитывали в больших многопоколенных семьях, а то и целыми деревнями. Находиться один на один с младенцем в заточении выдержит далеко не любая психика. Второе. Обязательно с самого рождения ребенка выделяйте себе хотя бы 30 минут в день, когда вы одна. Не когда ребенок спит, а вы за ним присматриваете. Это все равно внутреннее напряжение. А когда за ребенком смотрит кто-то другой, пока вы предоставлены сами себе. Это не блажь, а необходимость, чтобы ваша усталость не превратилась в психоз. Для спасения комфортной атмосферы в семье, для спасения жизни и здоровья своего ребенка. Поверьте, никто не подумает, что вы отвратительная мать ехидна. Всем плевать, все думают только о себе. Вот и вы о себе подумайте. Третье. Гуляйте каждый день. Через «не хочу» и «нет сил». Вот эти полчаса, которые у вас будут неприкосновенными для себя, гуляйте. Это очень важно при борьбе с хандрой, депрессией и выгоранием. В момент прогулки не слушайте музыку, аудиокниги, не говорите по телефону, отключите любые гаджеты. Только так вы сможете полноценно отдохнуть за короткий срок. Четвертое. Период после родов – идеальное время, чтобы делегировать работу по дому другим людям. Ребенку плевать, насколько чистый пол и сколько блюд вы сделали мужу на ужин. Ребенку нужна отдохнувшая мама. Пятое. Вместо этого каждую свободную минуту спите. Уложили ребенка, ложитесь спать сами. Отсутствие качественного сна провоцирует самые тяжелые депрессивные состояния. Звание суперхозяюшка года все равно не дадут, так что прекратите что-то кому-то доказывать. Просто спите. Не сделаю все дела, потом посплю, а наоборот, сначала посплю, в оставшееся время сделаю дела. Кстати, после родовой депрессии страдают и мужчины тоже, но у них это не связано с гормональным состоянием, поэтому случается реже. Только один из 25 мужчин знает не понаслышке, что это такое. Помните, Никто не совершенен. Не надо строить из себя идеальных родителей, как в рекламе детского питания. Реальные родители не идеальны. Идеальные родители нереальны. И еще для тех, кому было тяжело родить, не просто воспитывать потом. Вы не одиноки. И вы имеете полное право испытывать эти чувства. Я и в этом вас понимаю. Хотелось бы мне написать в день рождения сына что-то вроде: 13 января 2012 года был самым счастливым днем в моей жизни. Но это не так. Грустно и стыдно, но когда я накануне дня рождения сына задала мужу вопрос: «А помнишь, как это было 13 января 7 лет назад?» Он ответил: «Да, это был кошмар». И мы оба нервно засмеялись. Потому что это правда был один из самых тяжелых дней в нашей жизни. 13 января 2012 года, пятница 13-я, високосный год. 12 часов безводный период, кесарь, реанимация, я не спала больше суток, потом перевод в палату с мужем и новорожденным Димой. Я не могу пошевелиться, повернуться, сесть и тем более встать. Меня постоянно рвет, на секундочку рвет лежа, потому что, как вы помните, я не могу сесть или встать. Я лишь могу слегка повернуть голову, чтобы рвать себе же на плечо. Меня трясет крупной дрожью и морозит. У меня установлен мочевой катетер, торчит куча трубочек из всех частей тела. Подо мной кровавая пеленка, которую иногда надо менять. Боль после операции адская. Муж то вытирает меня от рвоты, то меняет пакет от мочевого катетера, то вместе с медсестрами меняет кровавые пеленки, то пытается меня утешать. А рядом новорожденный Дима, которого я даже не могу взять на руки. Чтобы увидеть его лицо, я прошу мужа сфотографировать и показать мне хотя бы фото. Через несколько минут Дима начал орать и орал всю ночь до 6 утра. Муж не понимал, что ему делать, то ли за мной ухаживать, то ли сына успокаивать. Но как его успокоить? Мы понятия не имели, это первый ребенок. Муж то качал, то не качал, пытались приложить к груди, бесполезно. Я плачу, сын плачет, Коля в шоке. В 6 утра, наконец, сын уснул, но тут начались обходы, врачи и все по новой. Сдать в детское отделение ребенка и выспаться, восстановиться после операции невозможно, потому что в этом роддоме предусмотрено только совместное пребывание с ребенком. Детского отделения просто нет. Сказать, что мы с мужем были никакие, не сказать ничего. Счастья родительства даже близко не было. И это рождало огромное чувство вины, что все вокруг радуются, безусловная любовь, розовые пяточки, нежные щечки, сплошное ми-ми-ми. А мы просто пытаемся выжить. Это был желанный, долгожданный, вымоленный ребенок, но, боже, как же это было тяжело. Некрасиво писать о своем сыне эту историю, да? А для меня любовь не в красивых словах про розовые пяточки. Для меня любовь в том, что я готова еще 1000 раз пройти все то же самое, чтобы быть его мамой. Дима — мой самый мудрый учитель. Он сбил мою родительскую корону к чертям собачьим. Он показал мне, что не все в моей власти. Благодаря ему, такому неидеальному ребенку, я стала лучше понимать других родителей и перестала осуждать чужих неидеальных детей. Он заставил меня копать, изучать, искать решения. Из этого потом родился мой блог и моя книга. Он заставил меня учиться тому, что некоторым дается легко — родительству. Из этого потом выросла наша школа адекватных родителей. Для тех родителей, которым тоже бывает непросто. Все, чем вы восхищаетесь сейчас, почти все мои достижения — блог, книга, родительские курсы, награды от правительства — начались тогда, 7 лет назад, в холодной операционной. Было ли 13 января 2012 года для меня самым счастливым днем? Нет. Повторила бы я его еще раз, если бы потребовалось. Да. Потому что, как научил меня мой любимый учитель, иногда несчастливые дни становятся началом счастливой жизни.